такую, как бы таким, а потом признание. Встать, суд идет, подсудимый блёв. Вам приговор 15 лет, режима строгого. Бля, помню, отогнули ворота угольником, разбили стекло, залезли, занюхал на подоконнике. Джонни гидропоник показал мне плюху, наверное, плюнул и сказал, вы вдоль дунул. Помню, прихватило туго в груди, трудно дышать, но ты погоди, а он ведь продолжает пиздеть. Рядом дети ходят, у меня в руках фомка, который потом мы отогнули ворота угольником. Вошли в комнату, потише нас могут заметить, услышать. Еще белого, еще тише стало в ушах моих. Тело поплыло, это уебал мне охранник пивом, точнее бутылка хмельного. Точнее, я уже помню, как вы носили. Было сильно больно в кости. Потом Костя сказал мне, это ОМОН был. Вове пиздец вовсе, стоять смирно. Походу он залил, запил там, залип, залил там. Звони Диме. Звони Диме. Алло, привет, чё случилось? Выезжаю, вы где запропастились? А где мой белый сильный? Вы чё, охуели? Какие нахуй деньги? Давайте отдавайте мой белый. Не надо так больше делать. Давайте дружить, быть вместе. Утром, еще помню, белого уже не было. А мы ведь вместе спали в постели. И пахло цветами с севера, которые ты привезла мне с целью сделать еще пару снимков, еще пару выстрелов в твою спинку. Я не пью, я только нюхаю, и то по утрам. На вечер по ногам от плана бьет по мозгам. Вечно доп только блеф употреблял. Бля, когда он резал ее руки, нам было еще трудно дышать от запаха крови, текущей у нее по ушам. А наш план — пакет за 5 рублей корейцу. Потом купил канарейку на рынке уже за 10. Бесит нюхать белый. Вскрыло мозг, мозги мигом, и нихуя не видно. Не видно слез твоих, бля. Алло, привет, чё случилось? Выезжаю, вы где запропастились? А где мой белый сильный? Вы чё, охуели? Какие нахуй деньги? Давайте отдавайте мой белый. Не надо так больше делать. Давайте дружить, быть вместе. Алло, привет, чё случилось? Выезжаю, вы где запропастились? А где мой белый сильный? Вы чё, охуели? Какие нахуй деньги? Давайте отдавайте мой белый. Не надо так больше делать. Давайте дружить, быть вместе.